Владимир Кожевников. Забытый. Литва. Глава первая. Мальчик сидел под береговым обрывом у самой воды, смотрел через неширокую сажен 30 реку на другой берег, песчаный, отлогий, заросший по песку островками мать и мачехи, а за песчаным откосом непроходимой чащей ветлы, и размышлял с великой детской горечью и обидой о своем бессилии. Отчего я такой? Слабый, бестолковый, глупый. Дорогу и ту запомнить не могу. Как вон у Алешки все ловко выходит. На коня на любого садится. Из лука от уха лепит без промаха по-татарски. Да может он, татарин, есть. Ноздри на выворот, глаза щелки. Мечом что правой, что левой вертит. Считать устанешь. Ну, в этом ладно. Может, когда подрасту, сравняюсь, силы наберусь. А вот хитрость его, приметливость во всем. Алешка, сын дедова конюха Афанасия, был на целых 5 лет старше, чего мальчик никак пока в расчет не брал. Случайно ли нет, но он оказался для мальчика первейшим другом и главным наставником. В свои 13 лет он не хуже бывалых охотников знал все окрестные чащи, особенно те ветлы за рекой. Это был довольно большой остров в верховье Стыри, одного из бесчисленных притоков Припяти, ограниченный с 3 сторон самой речкой, а с 4-й с востока, длинной верст 5 старицей, заболоченной и жутко заросшей трестой, ветлами, ежевикой, хмелем, через которую невозможно было сунуться. Речка Стырь была чиста, полноводна, перегорожена во многих местах плотниками бобров. По весне полая вода заливала остров, а отступив, оставляла после себя множество озер и луж, зараставших летом, как и старица, буйной зеленью. Место это кишело рыбой, птицей, мелкой дичью, но и пиявками и змеями, иной дрянью, поэтому охотники обычно обходили его стороной, благо и дичи, и рыбы везде хватало. Может, оттого и стало оно для Алешки любимым, что никто лишний сюда не забредал, а он чувствовал себя здесь полным хозяином. Алешка готов был пропадать на том боку, так он выражался, целыми днями, а с собой всегда приглашал хозяйского внука, хотя тот был еще совсем малец, с такими подростки не водятся. Почему именно с ним Алеша шастает в эту гиблую чащу, мальчик не задумывался. Он видел только полное превосходство приятеля. И в отыскании следов, и в ориентации, вообще во всех охотничьих делах. И от этого отчаивался и сокрушался. Алешке именно с ним было интереснее всего пройтись по знакомым тропинкам. Именно его удивить какой-нибудь диковиной, обнаруженной или придуманной. Потому что этот мальчик умел удивляться, по делу удивляться. Кого бы из ровесников Алешки поразило, когда он, спугнув зимой зайца, шел по следу не за ним, а в противоположную сторону. Кто знал примету, ладно, а вот кто не знал, заржал бы как жеребец, обругал, осмеял и бросился за зайцем вдогонку. Этот же удивленно таращил глазенки, жадно следил за всеми его движениями и в конце концов спрашивал именно то, чего ожидал от него Алешка. «А почему мы по следу, назад?» То есть он понимал, чего больше всего ждет приятель. И не насмехался, хоть и княжич, не издевался, как все ровесники, знавшие, что Алешка полутатарин, и что к нему не стоит обращаться, иначе как с презрением и насмешкой. Полная кличка Алешки была «Рваные ноздри», нос его действительно давал к тому повод, но это оказывалось слишком длинно выговаривать, поэтому говорили короче «блоха». И вот это было самое обидное и непонятное. Ну почему блоха-то? При чем здесь блоха? Что мальчик по малости своей еще не успел проникнуться предрассудками старших, Алешка не думал, потому что и такие, и совсем сопляки донимали его то и дело назойливым писком. Блоха! Наглые от сознания безнаказанности, так как старшие ревниво оберегали их от Алешкиных кулаков. И злые, как все обыкновенные дети. Алешка видел восхищение, загоравшееся в глазах мальчика после каждой удачной проделки со следами, капканами или засадой, и старался как можно больше уважения вселить в своего приятеля. Это была для него единственная, пожалуй, возможность самоутверждения. Но чтобы удивлять, приходилось не действовать, а священно действовать, блюсти тайну, чего Алешка и делал в меру сил, стараясь ничего не объяснять. Мальчик уже было невдомек, почему он остается таким же беспомощным, как и полгода и год назад, хотя постоянно общается с дошлым охотником. Значит, сам он глуп и не способен чему-либо научиться. Вот и сейчас он сидел и горевал, что не может сам один взять да и пойти на тот бок, потому что боится заблудиться. Был бы Алешка, мы б давно уже там торчали. Там ведь уже ежевика подошла, и борщевик не перестоял, и кувшинки расцвели. Не для глупого любования, а для лакомства. Только они с Алешкой знали, как вкусны их корзинки с семенами, вкуснее мака. Можно ведь уга стрелой сбить, да на костерке его. Можно карасика в пяток вытащить. Но Алешки нет. Афанасий забрал сына с собой перегонять табун на дальний луг, а он сидит один, жалкий и беспомощный, и не может ни на что решиться. И вот сначала робко, а потом все смелее и назойливей. А может одному, ведь когда-то же надо начинать, а то что же, так за Алешкиной спиной ходить, в затылок его дышать. Из-за спины ведь ничего не разглядишь. Если недалеко, не глубоко зайти и назад, как в воде, нырнул и вынырнул, потом поглубже, а? Эта простая и гениальная мысль подбрасывает мальчика как пружина. Он вскакивает, раздевается и связывает одежду поясом, крепко, как учил Алешка, чтобы рука не уставала держать, пока плывешь. Входит в воду в давным-давно изведанном привычном месте, в 20 шагах от бобровой хатки. Но сегодня, когда он один, даже этот привычный сход кажется немного таинственным и как будто чем-то грозящим. Вода теплая, и гусиная кожа и озноб идут, пожалуй, лишь от волнения. Когда вода доходит до подбородка, мальчик уверенно отталкивается ногами и плывет, подняв левую руку с одеждой над головой и делая долгие, спокойные выдохи в воду. В реке он чувствует себя уверенно. Вот на том боку бы так. Выскочив на песок и попрыгав на одной ножке, вытряхивает воду из уха, быстро одевается. Обуви на том боку не полагается. Стена ветлы стоит перед ним грозно, словно вражеский строй. Не пущу. Мальчик долго мнется в нерешительности. Наконец глубоко вздыхает и идет. Нет у него никакого плана, никакого замысла, только нырнуть и назад. И как перед глубоким нырком он всегда оглядывался на солнце, так и сейчас оглянулся, шепча: «Господи, помоги!» И вдруг сообразил: «Вот кто мне поможет!» Солнышко светило ему в спину, опустившись уже довольно низко. «Вот-вот, от солнышка пойду!» А назад на солнышко вот и выйду, вот и все. Это сильно прибавило смелости. Он перекрестился и нырнул в кусты. Стоило преодолеть первую густую чащу, как за ней открылись всякие щели и тропинки, по которым топтались у берега те, кто купался в этом месте, да козы, неизвестно как пробравшиеся глодать кустарник. Выбрав самую приметную тропинку, мальчик проскочил по ней сажен 150 и бросился назад. Ничего особенного не случилось. Он выбрался на берег в том же месте, где и вошел. Но обрадовался несказанно. Вот так и надо. Нырнуть разок, потом глубже. И чем я хуже Алешки? Он снова кинулся в чащу. Выбрался на ту же тропинку и пошел по ней вполне бесцельно, лишь бы зайти подальше, да назад. Но заблудиться было невозможно. Тропинка была одна и вела почти прямо от солнца. Он шел и шел по ней, упиваясь собственной независимостью. И вдруг вышел на поляну, увитую хмелем, в центре которой стояли плотно, как в один зонтик сведенные, 7 высоких ясеней. С Алешкой он бывал здесь 100 раз и прекрасно помнил эти ясени, но чтобы самому, вот так, сразу. Он снова оглянулся на солнце. Так, прямо от него, вот и весь сказ, и куда я денусь? За ясенями тропинки не было, но и кусты стояли реже, стайками. Дорога просматривалась дальше, и мальчик почти побежал вперед. Не прошло и 10 минут, как он выскочил на берег озера. Это была круглая яма сажен 200 в диаметре. Берег закрывали густейшие заросли осины, ветлы, ежевики, перевитые хмелем, повеликой и прочей ползучей, и цепляющейся за что попало травой. Все это мальчик тоже помнил, только раньше оно виделось ему из-за Алешкиного плеча, а сейчас он был один, он был хозяин. Он бросился по откосу вниз, высматривая сизые ягоды ежевики, и забыл обо всем. Когда они приходили сюда с Алешкой, то сначала нарезали лопухов и борщевика, лакомились сочными стеблями, а уж потом начинали искать ежевику. Но почему так делалось, мальчик не понимал. Зачем жевать хоть и вкусную, но траву, когда под рукой столько прекрасной ягоды? Ну, теперь-то он сразу взял быка за рога. Стал медленно обходить озеро, выгребая и отправляя в рот ежевику, гроздьями, висевшую под листьями. Вдруг впереди что-то громко хрустнуло. Мальчик отпрянул, схватился за нож и замер. Ножичек был мал. Настругать щепок для костра, да содрать шкурку суслика или зайца, и все. И мальчик затосковал, и тут же заметил себе, не ходить в лес вот так, безоружным, мало ли чего. На сей раз обошлось. Хруст повторился, зашелестело, из кустов выдралась большая коричневая птица, полетела прочь. Мальчик перевел дух и снова зашагал вдоль зеленой стены. За час или полтора он обошел все озеро. Ладони его стали фиолетовыми, во рту соднило, а в левом боку появилась тупая тяжесть. Так много съел он огромных, сизых, кислых ягод. Увидев, что сделал круг, мальчик выбрался наверх и взглянул на солнце. Оно сильно поопустилось, не обжигало, а мягко и ласково звало назад, домой. Радуясь своему замечательному, удачному походу, мальчик кинулся к солнышку. Он быстро шел по высокой траве, ожидая, что скоро выберется, если не на берег, то на поляну с ясенями. Но, кажется, что-то было не так. А, ясени потерялись! Однако, прежде чем он это сообразил, прошло довольно много времени. Уже и озеро исчезло из виду. Осталась одна надежда — на солнце. Он все прибавлял и прибавлял шагу. Наконец наткнулся и на тропинку, но она уводила куда-то вправо. Пришлось бросить ее и снова идти напрямую, на солнышко. Оно опускалось все ниже и ниже, и, наконец, село на верхушке кустов. И тут слезы брызнули у него из глаз, и он кинулся бегом. «Неужели бес водит? Да как же может бес с солнцем справиться? Нет, не может быть! Ну куда же меня занесло? А ну как солнышко закатится, что буду делать? Ночевать тут что ли?» От одной этой мысли дрожь прошла у него по телу, и он припустил еще быстрее, бросившись прямо в чащу мелких кустиков, вставших на пути, но буквально через 5 шагов оступился и покатился кубарем куда-то вниз по крутому откосу. Опомнился он у самой воды. На противоположном берегу, высоком и открытом, пасся дедов табун. Мальчик сразу его узнал. Узнал и место, куда вышел. Моментально сообразил, как сюда попал. И нервно рассмеялся. «Ах ты, глупыш! Вот Алешка потешится, когда узнает!» Он шел на солнышко, а оно съезжало все вправо да вправо. А как раз справа от него переправа реки петляла. Уползал сначала поприще на 2 на запад, а потом возвращаясь. Вот в эту излучину он и влез, гоняясь за солнцем. Тут и вывалился на берег, уже почти потеряв надежду. И теперь сидел у воды, плакал, смывал слезы, смеялся, Опять плакал, опять умывался и рассуждал. Засмеет, разве бы он так промазал? Вот уж! А почему засмеет? Как он узнает? Сам расскажешь. А зачем? Он тебе что-нибудь рассказывает? Почему ж ты ему должен? Себе на посмешище? К чему? Понял. На ус намотай да помалкивай. С этого часа и начался путь самостоятельного познания отрока Дмитрия Кариатовича, внука основателя великой династии литовских князей Гедемина. Все на этой земле начинается с любви, куда от нее денешься? И берет она за глотку, когда уж берет, всех и всегда одинаково, будь ты патриций или раб, князь или смерть, интеллигент или работяга, живи задолго до рождения Христа или через 13, а то и 20 веков после. Любовью начинается жизнь. Жизнь. Не только то необъяснимое, что невозможно описать словами, но даже та маленькая часть этого необъятного, то эфемерное, неуловимое, которое пытались и пытаются определить, отделить от нежизни мудрецы всех времен и народов. Тем более то прекрасное, что не подвластно рациональному разуму, что воспевают и никак не могут воспеть как следует в совершенстве поэмы. И, разумеется, все то, и прекрасное, и ужасное, что порождается вновь возникшей жизнью. И вообще, если уж на то пошло, все, что есть, от ничтожнейшего до грандиознейшего, невостребованное и неосознанное, никем не осмысленное, непроявленное и неотраженное, не будь во вселенной жизни, есть оно, нет, было, не было, не все ли тогда равно, кому тогда это нужно? Глупое рассуждение, но достойное художника. Впрочем, художник всегда глуп. Однако, как бы там ни было, но все это, и художник в том числе, и его глупость тоже, родилось из любви. То есть она стоит в начале всего осознающего себя сущего, и недаром человек, удаляясь понемногу по тропинке прогресса от лохматой обезьяны, вычленил любовь в особую сферу, вместе с надеждой и верой. Вера, неважно во что, движет разумное существо к ей уже определенной цели. Надежда не позволяет отчаяться и опустить руки на этом бесконечном и тяжком пути. Любовь же создает. Может, потому именно ее человечество оберегало, совершенствовало, возвышало и выделило в конце концов совершенно особую категорию собственного мироощущения. Сотни, тысячи лет люди поднимались по ступенькам цивилизации, совершенствуя свои мысли и чувства, и возвысились таки над скотами. Но ведь не потому только, что приручили огонь и изобрели колесо, а еще и потому, и может еще в большей степени потому, что взглянули друг на друга не как на объект потребления, но и как на предмет восхищения. Облагораживая, возвышая, обожествляя любовь, мы тем самым возвышали, облагораживали, приближали к Богу себя. Мудрецы утверждают, что человечество развивается по спирали. Течет время, эволюция, революции. Недавно грянула очередная. Я не о Великой Французской и не о Великой Октябрьской, нет. Я о сексуальной. Любовь разделили, вымазали грязью. Надо полагать, чтобы не страшно было дотронуться. Вернули на уровень лохматых обезьян. И... все стало очень просто. Вероятно, это пошло от американцев. Те не любят никаких сложностей в жизни. Терпеть их не могут. Как только эти сложности возникают, они бросаются как можно быстрее их одолеть, упростить, снять, и направляют на это всю энергию своего живого изобретательного ума. Одолев все технические и потребительские проблемы своего существования, янки добрались до мешающих им жить сложностей социальных, среди которых первой на пути оказалась почему-то любовь. Впрочем, слово «почему-то», если разобраться, тут неуместно. Они решили задачку быстро и радикально, со всей присущей им американцам, беззаботной решительностью, и лучезарно улыбнулись своей американской улыбкой. Революция, хоть и сексуальная. Ну ладно, их бы это американские дела. Их подход к решению проблем, никогда не подразумевающий и не содержащий ни в доказательствах, ни в конечных выводах тот громадный путь от лохматой обезьяны, который неизменно витает в солидных умах европейцев. Но остальной-то мир, казалось бы, он, старые европейские цивилизации, взиравшие и до сих пор еще взирающие на Америку как на резвого, шаловливого, не совсем остепенившегося ребенка, не способного серьезно задуматься над серьезными проблемами, должен был одернуть не в меру расшалившегося недоросля. Однако в сексуальных преобразованиях остальной мир неожиданно кинулся за этим ребенком в спотычку. Ну а что ж, ведь насколько сразу стало проще, легче, и сколько проблем снимает. А ведь их этих проблем и без того под завязку. Но значит ли все это, что чувства наши вновь обросли шерстью, что любовь выродилась, иссякла? Хуже того, может, она и не существовала никогда? Почему же тогда, подцепив вчера приглянувшуюся девочку, не проститутку, нет, просто подцепившую тебя, как ты ее, и убравшись от нее сегодня утром, почти не попрощавшись, забыв даже имя ее через неделю, ты помнишь ту единственную из прошлого, которая не шагнула навстречу, когда тебе это было нужнее всего, принесла море зла, позволяла любить себя только иногда по прихоти, а потом ускользала, всегда непонятно, на миг или насовсем, которую умом почти ненавидишь, все темные мелкие черточки ее души знаешь наизусть, но вот выкинуть из головы и из сердца не можешь. Откуда ж тогда эта неимоверная тоска, когда, оставшись один, вдруг с холодом под сердцем ощущаешь? Никому! Ну, то есть просто ни одной живой душе в этом мире ты не нужен! И почему теплеет внутри, а на глаза навертываются слезы, когда тянутся к тебе беспомощные детские ручонки? Как объяснишь все это без любви, поражающей нас всегда неожиданно, внезапно, молнией, сладостным безумием? И во все века одинаково. Да, во все века. И тогда, в 14 веке, отгороженном от нас морем лет, стеной средневековых нравов, лесом церковных уставлений, были же, черт возьми, внебрачные дети и непонятные, невероятные завещания. Хоть того же Гедемина. Почему он отдал Вильну и престол младшему? А внук Гедемина — Егайло. Не странностям ли любви обязан он своим троном, а с ним местом в истории и памятью потомков? И не такой ли вот любви, настоящей, сильной и чистой, обязаны мы все, мы с вами теперешние, появлением этого мальчика, смывавшего слезы радости и облегчения, на берегу невзрачной речки Стыри почти 700 лет тому назад? Мальчик успокоился, умылся на всякий случай еще раз, разделся и переплыл реку. По берегу до дома было верст 5, и следовало спешить. Он быстро шагал вдоль обрыва, радуясь, как много сегодня узнал, как удачно выпутался из сложной заварушки. Думал, как ему половчее использовать все сегодня постигнутое. И откуда ему было знать, что потомки, хотя и не так, как следовало бы, но будут вспоминать его и через 5, и через 700 лет, а какой-то чудак из невообразимого далекого 2000 года заинтересуется и детством, и обстоятельствами происхождения, и вообще всем, связанным с его жизнью. Не мог он пока знать, чем и кому обязан появлением на свет, уж тем более того, почему он, княжич, живет в глухом закоулке дядиного княжества, не с отцом и даже не с дядей, а с дедом. Неинтересно это ему было вовсе, ни к чему совершенно. Интересно это нам, значит, нам узнавать. Глава вторая. Это случилось в апреле аж 1337 года от Рождества Христова. Ефимьевна, любимая нянька княгини Анны, жены луцкого князя Любарта Гедеминовича, состояла с утра в сильнейших хлопотах по случаю приезда в Любарту брата новогрудского князя Кариата, 28-летнего красавца-вдовца, любимца женщин, грозы мужей, возмутителя спокойствия молодых девушек. Не то чтобы Ефимьевне были поручены главные по хозяйству дела. Нет, эта самая бестолковая во всей свите княгини старуха ни в чем нигде не могла помочь. Деятельность ее состояла в том, что она бегала и ахала, кудахтала, потела, гоняла девушек туда и сюда ужасным образом. Она узнавала новости, за что она и была в фаворе у Анны. Несмотря на всю свою куриную бестолочь, она знала все. И хотя каждой вести, каждому слуху приделывала свое, самое нелепое толкование, княгиню это не смущало. Она давно научилась отделять информацию от комментариев и на полную мощность использовала чудовищное старухино всезнайство. «Маша, Маша, ты чё ж не приоделась как следует? Ведь князь-то Кариат на тебя первую посмотрит, а то и вовсе ни на кого больше смотреть не станет!» Маша заливается краской. «Полно, Ефимьевна, с чего ты?» «Да как же, он только к крыльцу ещё подъехал, хотя увидел, так и охрип сразу, и лицом белый сделался. А и то сказать, кто ж у нас красивее тебя из девок, и я б на его месте на тебя глаз положила, да и то!» Ефимьевна мгновенно увлекается. «Ирод ты хорошего! Никакому князю посвататься не зазорно!» Маша уже не находит, куда деваться, а старуха не отстает. «А уж какая княгиня бы с тебя вышла! Только вот отец твой, чертов упрямец, такой цвет не хочет никому показывать! И правильно его называют бобер, настоящий бобер. Как нырнет в свое болото, так ничем его оттуда. Ну и ладно, нравится тебе в болоте, так и сиди сам. Чё ж ты молодую девку комарами скармливаешь? И молодец, княгиня Анна сюда тебя вытащила. Девке замуж давно пора, а он ей только медведей да бобров кажет». Ефимьевна покатилась, а Маша убежала от нее со странно бьющимся сердцем. Заметила и она, красавца-князя. Кариат прискакал к брату налегке погулять, поохотиться, и увидел Машу. Его аж качнуло в седле, и с тоской подумалось: какая краса, а не по мне, и не достанется никогда. Дело в том, что отец, сообразуясь с дальнейшими политическими расчетами, обручил его с дочерью одного из галицких князей, готовясь в нужный момент иметь на своей стороне нужного человека. Дело давно было к свадьбе, да все никак не доходило. То по недосугу Гедемина, то из-за вспыхивающих то тут, то там конфликтов с соседями, требующих для улаживания обязательно Кариата. Главное же, по великой неохоте к этому браку, самого жениха, который умом-то понимал, что жениться надо и придется. Да больно уж не нравилась ему невеста. Высокое, узкое, длинношее существо с угрюмым взглядом из-под лобья. Такое вот чувство утраты, еще не обретенного, как сегодня, Кариат уже однажды испытал на свадьбе брата Евнутия. Невеста показалась ему тогда столь прекрасной, что защемила в груди, и горькая мысль: «Не моя, и никогда, никогда ведь моей не будет», как бритвой полоснула. Очень не любил, не мог отказывать себе Кариат, не так воспитали. И сейчас, когда опять возникло это чувство при взгляде на Машу, он затосковал, представив, как тяжко ему будет здесь, рядом с недоступным. Но вдруг вывернулось и другое. А почему, собственно? Он поразился и вцепился в эту мысль как в спасение. «Действительно? А почему не моя? Там ладно, шла за брата, уже предназначена другому была, ничего не поделаешь. А тут-то? Что меня женить на этой длинношее хотят? Так плевал я на это!» Кариат мы еще увидим. Беспутный был мужик, балованный. Но на сей раз надо отдать ему должное. Ни на миг не повернул подумать, чтобы как-нибудь тайком соблазнить эту девушку, да и в кусты. Видно, по-настоящему тут любовь крылом своим взмахнула. Расхрабрился наш князь, так размышляя, только вспомнил глаза отца, жесткие, похожие на желтые ледышки, под тяжело нависшими белыми бровями. И храбрость его испарилась. С ним особо не поплюешь. Но все-таки, ради счастья всей жизни, не стоит разве побороться, поспорить с грозным властным отцом, топнуть ногой наконец? Ведь умный же человек должен понять, а каких себе жен выбирал. Мать моя, какая красавица, сейчас еще видно. Альгерда с Кейстутом, княгиня Ольга, до сих пор вспоминают при дворе Гедемина, как ручинила своих иноземных рыцарей ее ослепительная красота. А уж о Наримантовой мамаши говорить нечего. Они вообще легенды ходят. Как она кружила голову своему первому мужу, Витенесу, как Гедемин соблазнил ее и с ее помощью взлетел на литовский престол. Эх, так неужто он меня на съедение этой длинношеей отдаст? Ну, мы еще поворопаемся! Подкрепив себя такими рассуждениями, Кариат начал действовать, хотя, если взглянуть трезво, вовсе неожиданно, что ли. Но надо знать Кариата. Сначала он выследил Машу. В безлюдных сенях Любартова терема неожиданно возник он перед ней, как видение, ладный, красивый. Глаза его лихорадочно блестели, рот чуть кривила напряженная улыбка. Машу как кипятком ошпарила. Это уж потом она, без конца вспоминая эту встречу, объясняла себе, что это судьба, что она уж ожидала этого, но боялась надеяться, что она после болтовны Ефимьевны все время ходила в предчувствии и лихорадочной тревоге. Но все это потом. А сейчас она просто страшно испугалась, показалось, что упадет, так вдруг ослабли ноги. А он подходил с ласковой и несмелой, почти робкой улыбкой. «Здравствуй, красавица! Как зовут тебя? Чья ты?» Совершенно забыв подумать, надо ли отвечать и как это будет выглядеть, она сказала просто: «Здравствуй, князь! Я дочь бобра воеводы! Машей меня зовут!» И только тут смутилась и покраснела. Но в малоосвещенных сенях это было не видно. Да князь и так ничего не замечал. Он смотрел в упор и быстро говорил что-то, что почти не доходило до нее. Она с трудом отрывалась от его светлых глаз, соображала, что надо ответить, отвечала и снова тонула в его взгляде. «Того самого знаменитого бобра?» «Почему знаменитого? Чем?» «Ну, храбростью, подвигами, а больше всего своими бобрами. Он что, правда на бобров молится?» «Да ну, болтают люди, просто он не бьет их, не ловит и не разрешает никому». «Почему?» «Нагадали ему что-то или поверье? Он не объясняет. Говорит, обижать бобров нельзя. Самая плохая примета. Вот мы и не обижаем. А они нам на голову уже сели. Не боятся, лезут везде. Все деревья по берегам перевели. Охотники только каждую весну собирают их в клетки, да в другие речки подальше разносят, чтоб хоть немножко вздохнуть посвободней». «Ну и ну, интересно как. А ты как же тут?» «Меня княгиня Анна к себе позвала. При ней пока». «А муж или жених есть у тебя?» «Ну какой муж? Да и жениха нет». Маша еще больше, почти до слез, заливается краской. «Кому я нужна?» «Вот как? Значит, и защитить тебя некому от недоброго слова или обиды какой?» «Почему? У меня отец вон какой. Никому меня в обиду не даст». «А хочешь, я тебя тоже защищать стану». Она так легко, все само собой выходило, говорила с ним, что ей просто захотелось сказать «хочу». И она уже начала, но запнулась, осознав вдруг, что говорит и как говорит, и прошептала: «Шутишь, князь, или насмешничаешь?» Глаза ее мгновенно наполнились слезами, вот-вот польются. И Кариат увидел, плохо получилось, и рванулся как-то поправить, схватил ее за руку. «Что ты, Маша, что ты? Бог видит, не могу я смеяться, как тебя увидел. Неужто боишься меня? Или не веришь? Или противен я тебе?» «Нет». «Да я с отцом твоим поговорю». «Да о чем?» «О тебе, о нас». Тут слезы покатились таки у нее по щекам, и она побежала прочь, а Кариат, счастливый, ошалелый, кинулся к Любарту. «Слушай, брат, я жениться решил. Давно пора. Отец недоволен, княжество без хозяйки. Честным девкам головы кружишь, баб во грех вгоняешь, мужьям рога наставляешь, нехорошо. Так ты думаешь, надо? Конечно. Так помоги, тут у тебя такая красавица живет». «Что?» Любарт не вскочил даже, а взвился. Характер своего брата он знал хорошо. Кариат любил его больше всех, к нему обращался за советом и помощью в критические минуты. А таковых у него, при чудовищной необязательности и поразительном легкомыслии, всегда хватало. «Да ты помнишь ли?» — загремел Любарт. «Что отец замыслил с твоей невестой?» «Да ну его! Ты ее-то видел? Папаша хитер! Чужими руками жар загребать! Сам-то, небось, первейших красавиц себе хватал! А сына на уродине хочет женить!» «Какая же она уродина! Девка как девка! Да и не нужна человеку красивая жена! С женой жить, а не смотреться!» «А уж отец тебе! Если еще и жениться, по его заортачишься! Все твои выкрутасы припомнит! Башку открутит!» «Какие еще выкрутасы?» Кариат прячет глаза. «Как в Риге отца опозорил! Забыл? Уши погулять нельзя!» «Как медвежьему урочищу дружину вовремя не привел!» «Ох, ну не мог я сколько раз повторять! Не успевал! За 2-то дня как дойдешь?» «А кто тебе раньше выйти мешал? Ведь точно срок был обозначен!» «Ну не мог! С охоты не смог вернуться! Знаешь, какая охота была!» Кариат оживился. «Никогда я такого не видел! Да больше, наверное, и не увижу! И ты не увидишь! Такое стадо!» «Да черт тебя забери со всеми потрохами! Стадо! Ну ты посмотри на него! Тут война какая! А он стадо! Да ведь если я, знаю твой характер, не добрался бы до того урочища, тогда лежал бы теперь Гедемин в могиле! А Литва вся по клочкам пошла, под немцев да поляков! Ты хоть чуть отдаешь себе отчет!» «Ну, ладно тебе! Ты-то ведь успел! Чего теперь вспоминать, кулаками размахивать?» Любард больше не находил слов, только смотрит. «Так все это мило и невинно, простодушно, беззаботно. Залюбуешься?» «Любард, я на тебя молиться буду. Я служить тебе, как удельный буду. Я тебе, что попросишь, все сделаю. Только помоги». «Чем? Ты отца, что ли, не знаешь?» «Знаю, но замолви перед ним словечко. Скажи, что я не могу, что на коленях его молю, что... Ну, что-нибудь скажи, а потом уж я сам. Ну и воеводе своему скажи, а то, говорят, он у тебя с норовом. Ему-то что противиться с князем родниться? Хотя крутой мужик. А перед отцом, хоть ангелом порхай, хоть бесом рассыпайся, мне, конечно, не трудно. Вот и хорошо, вот и ладно, а там уж я сам его уговорю, потом». «Ни за что не уговоришь». «Уговорю? Я? Да не уговорю!» Кариат в восторге от того, что любимый брат не против, бросился искать Машу. А Любарт, обалдев от такого поворота, остался сидеть, раздумывая, в который уже раз, почему он, да и не только он, прощает Кариату такое, чего другому не простил бы до гроба. Через неделю Кариат уехал в Вильну, заговорив до очумения брата, воеводу Бобра и совершенно вскружив голову Маше, которая ходила как во сне, никого и ничего не замечая и загадочно, слабенько как-то улыбаясь. Дело было почти слажено, и хотя никому ничего не объявляли, весь двор Любарта мгновенно узнал новость и переменился. К Маше стали относиться как к будущей княгине, а к Бобру — как к княжескому тестю. Дело оставалось за малым — получить согласие Гедемина. А князь Кариат уехал, и как ключ на дно. Только потом, гораздо позже узнали в Луцке, что отца он, конечно, не уговорил, а поехал с поручением от него к полякам, да там и застрял. Тогда же не знали, что и думать. Маша погрустнела, подурнела лицом, стала бледнеть, а по утрам и зеленеть даже. Скоро выяснилось, что виной тому не только грусть по исчезнувшему жениху, Приступы дурноты случались с ней все чаще. Змеей среди дворни пополз слушок. Неизвестно, как переживал позор свой нелюдимый воевода. Маша же как будто даже умом тронулась. Не желала ни с кем разговаривать. Заперлась одна в светелке и часами тянула одну и ту же дикую языческую песню с подвывом, как раненая волчица. Кариат прискакал неожиданно. Его уже давно перестали ждать. До предполагаемых родов оставался месяц. Увидав, что тут творится, он, надо отдать ему должное, повел себя достойно. Просил прощения у бобра. Перед Машей встал на колено, обнял, назвал женой. Велел всем объявить, что он, князь Кариат Гедеминович, нарекает ее своей невестой и женится немедленно. Будущего же ребенка велит считать своим, а если будет сын, то и полноправным наследником. Маша улыбалась и тихо плакала. Бобер вздыхал, отмалчивался. Любард радовался. Хоть что-то благородное наконец сделал братец. Их повенчали в православной церкви, в Луцке. Пышности, правда, большой не было. Невеста была уже очень тяжела, да и не очень здорова. После венчания Кариат сразу бросился в Вильну за отцовым благословением. Опять, конечно же, ничего не добился и в полном отчаянии кинулся назад. Но когда приехал, решать уже ничего было не надо. Маша умерла родами, оставив любимому чудесного, живого, горластого мальчика с изумрудными, как у отца, да и у всех Гедеминовичей, большими глазами. Горе Кариата было так велико, что даже бобер, в три дня посидевший после смерти Маши, пожалел его. Однако, когда дошло до решения судьбы новорожденного, «Нет, князь, внука тебе не отдам!» Лицо Кариата было похоже на белую маску с серыми пятнами под глазами, а взгляд тусклый, потухший. Но при таких словах и в этих глазах сверкнул огонь. Князь гордо выпрямился. Бобер опустил тяжелую руку на его плечо. «Не думай, что плохо о тебе сужу. Хотя... какой ты отец!» Он в досаде повысил голос, но замолк, похлопал легонько ладонью по плечу. Потом еще тише, будто себе самому. «Не в этом дело. Парню-то каково жить будет? Ведь там ему родня. Один ты, все остальные чужие. Да если б только чужие, враги, и враги смертельные. Думаешь, отец твой обрадуется, а жена будущая потерпит, что не ее чадо наследником станет?» Кариат вскинулся. «Не потерпит, заставлю. Не смирится. Удавлю, как последнюю гадину!» Он думал о длинношее. «Ну-ну!» Бобер о длинношее ничего не знал. Он просто размышлял. «Что толку? Удавишь! Только сын твой, этот вот, раньше удавлен будет!» Кариат молчал. Что он мог возразить? Глаза его снова потухли, а бобер договорил тихо. «Нет, вот подрастет, станет сильным. Тогда, если не забудешь и не откажешься, забирай. Делай из него князя, воина, черта, кого хочешь делай. Разве я против? Ты отец, ты князь. А пока пусть здесь, в Бобровке, со мной поживет. В тихом углу, от дворцов и княжих смут подальше. Молочка попьет, ягодками полакомится». Кариат понял и оценил. Он молча сжал руку бобра и поднялся. Белая маска лица его сморщилась в жалкую улыбку. «Только когда я приезжать, Машу навещать, ее могилку, ты того, от меня его не прячь, не наговаривай на меня!» И слезы запрыгали в глазах. «Ну что ты, князь!» Бобер покачал головой. «Горе у нас с тобой одно, значит и радость одна должна быть. Ты только приезжай, не забывай, а мы уж...» Он махнул рукой, отвернулся. Вот таким образом мальчик оказался в глухом закоулке дядиного княжества. Ни с отцом и ни с дядей, а с дедом на берегу невзрачной речушки, Стыри. Когда Кариат уехал, Бобер, да и Любар тоже остались в полной уверенности, что все кончилось, что Кариат теперь никогда не только в Бобровке, но и в Луцке-то не появится, чтобы не бередить душу воспоминаниями о несчастном своем приключении. Однако они ошиблись, и крепко. Вначале Кариат действительно исчез надолго. Гедемин быстро женил его на длинношеей княжне и начал гонять по соседям с посольствами. Удивительная открытость и легкость в обращении с людьми делали Кариата незаменимым послом, и Гедемин максимально этим пользовался. Однако и Кариат, чувствуя свою нужность, повел себя непривычно стойко. Хотя он и женился, уступив отцу, а может, в силу этого еще и пуще, Кариат стал твердить, что у него сын на Волыни, что именно его он считает своим главным наследником, и что от этого не отступится. Гедемин свирепел, багровел, пообещал однажды даже, что проклянет. Между ними вспыхнула тихая, ожесточенная война. Но в конце концов Кариат летом 6848-1340 от Рождества Христова года, будучи в Ордыне с посольством, совершил такое, что Гедемин простил ему все и сдался, признав внука, хотя правда только на словах. Дело в том, что Кариат заморочил голову всем магистрам, напоил полордена до положения рис, довел до белой горячки полтора десятка самых отчаянных, на халяву, выпивох, истратил море денег, чужих, правда, больше, чем своих. Передружился со всей верхушкой ордена, до пьяных соплей, объятий и поцелуев, и подписал с рыцарями такой договор, что те, протрезвев, почти год прятали друг от друга глаза и не решались к этому договору вернуться, разобраться, кто же из них был в тот момент глупее, потому что глупее уж было некуда. По нему орден отказывался от кучи спорных территорий, обязывался помогать Литве деньгами и даже войском, и так далее, и прочее. В ответ лишь на то, что Литва не станет преследовать у себя добрых христиан и проповедников ордена, которых и так шаталось по Литве множество. Вот этим договором и одолел Кариат упрямого отца. Но любая вещь имеет изнанку. Эта победа Кариата заставила вспыхнуть с неожиданной силой ненависть, которая гнездилась в груди длинношеей к далекому, неизвестному любимцу мужа. Княгиня совершенно отравила жизнь бедному Кариату, как это умеют только очень любящие жены, а она любила его без памяти и замыслила извести ненавистного соперника ее детей, которых к 49-му, 1341 году было уже двое, как назло, обе девочки. Кариат, для которого дом стал сущим адом, при первой возможности мчался в Бобровку к сыну. Проводил с ним дни, недели, пока Гедемин не засылал его вновь куда-нибудь с новым поручением. Мальчик совершенно покорил отца своей серьезностью, сообразительностью, а больше всего недетским взглядом своих зеленых глаз. И неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта идиллия, и что из нее вышло, если бы в 1341 году мальчику исполнилось только 3 года. Отражая наскок опомнившихся от невероятно стыдного договора рыцарей, при штурме их крепости Байербурга вдруг не погиб Гедемин. Все рассыпалось как-то само собой, не осталось хозяина, потому что Евнутий, младший и любимый сын Гедемина, которому тот, умирая, успел отказать главное наследство, Вильну, хозяином никак стать не мог, хотя попытался было. Разобиженные старшие сыновья, Альгерт и Кейстут, наиболее демонстративно замкнулись в своих уделах, стали заниматься только собственными делами, совсем не исполняя великолитовских обязанностей, не только не подавая никакой помощи Вильне, но вообще игнорируя все идущие оттуда приказы и даже просьбы. Любард от души посоветовал Кариату крепко заняться своим уделом, так как идут смутные времена, и теперь случись что, ни на чью помощь рассчитывать не следует. «Неужто и ты не поможешь?» — печально изумился Кариат. «Я-то всей душой, но будут ли у меня силы в нужный момент?» Кариат, удрученный, уехал к себе в Новогрудок. Он все еще не хотел осознать, что все рухнуло. Хотел верить, что останется по-старому, как-то образуется с Евнутием во главе. Но не получилось. Когда Евнутий позвал его на помощь, чтобы наладить контакт с братьями, глухой стеной, вдруг отгородившимися от него, Кариат, как всегда, легко, без долгих раздумий, согласился и поехал прежде всего к Альгерду. Тот принял его очень сухо. «Ты с чем приехал?» «Узнать приехал. Чего ты заважничал? Какая муха тебя укусила? Что ты брата Евнутия знать перестал?» «Так ты от брата Евнутия? Или от князя Виленского? Или от великого князя Литовского?» «А я...» — поперхнулся Кариат. И только тут спохватился. Альгерд заговорил не зло, не обиженно, а терпеливо, как ребенку малому. «Если братец у меня помощи просит, то я, пожалуй, помогу, только не дружиной. Да еще спрошу, на что ему неспособному? Князю же Виленскому копейки не дам. Нет у меня лишних денег соседям милостыню подавать. А великого князя Литовского такого не знаю». «Альгерд!» — сразу охрипнув, заговорил Кариат. «Ведь братья мы, разве ж можно так? Какую нам отец силу оставил, а мы ее по кускам? Нельзя ж все вот так в раз и прахом!» «Нельзя! Но чтобы все в одном кулаке держать, правда нужна? Справедливость?» «Так все вроде без обмана, как отец завещал, ведь не дурак же он был, понимал кое-что и в людях, и в делах, а?» «Отец! Я внуцапляк! Тебя старшего брата как слугу по своим надобностям гоняет! Старшим братьям своим приказы рассылает. Это правда. Это справедливость. Старший должен приказывать. Значит, ты считаешь, Манвит?» Кариат, быстрым умом дипломата, уже все уразумел и спрашивал, чтобы до конца убедиться, пряча в усах едкую улыбочку. «Пусть, если справится. Только сам знаешь, болен он. Делами вовсе не занимается. На тот свет больше смотрит. Тогда на ремонт? И ему покорюсь, если возьмется править, и пьянство свое, и с бабами непотребство бесчинное бросит. Но я внуту нет. Лучше я свой Витебск берегу и укреплю, чем на немощного брата сопляка силы тратить. Не будет тут пользы ни мне, ни Литве». «Значит, сильнейший? Значит, ты? Вот оно как!» «Да, так. Так и передай хозяину твоему. Я ему служить не намерен». «Хозяину моему?» Кариат аж задохнулся, но дипломатический опыт сказался. Он помолчал, спросил равнодушно. «Кейстут тоже так думает?» «Да, мы с Кейстутом одной крови. Мы думаем одинаково. И действовать будем всегда заодно. Кто из братьев с нами, милости просим. Кто сам по себе, не в защите». Кариат крутанул ус и уехал. Но проехал не в Вильну, а к себе в Новогрудок, написав Евнутию, что посольство не удалось. Альгерд желает остаться сам по себе, а у него, Кариата, много дел в своей вотчине. И с этого момента поехали дела Литвы в кривь и в кось. И Кориат, привыкший за надежной отцовской спиной ничего не делать в своем уделе, а теперь вынужденный заниматься и всеми внутренними делами, и от ухватистых соседей отмахиваться, и не только чужих, а и к великому изумлению собственных братцев, совершенно закопался в проблемах новогородских и забыл дорогу на Волынь. В другую колею свернула его жизнь, и неожиданной опорой в самых тяжких передрягах стала вдруг так прежде постылая длинношея. Как-то сразу разобравшись во взаимоотношениях братьев, она стала очень уверенно и выгодно торговать помощью, действительной или только возможной, новогородка, тому или иному нуждающемуся. Причем в лучшей позиции у нее всегда оказывался Альгерд, и ему она помогала, другим же обычно всего лишь обещала. Воспользовалась она и дипломатическими способностями мужа, напористо склоняя его к тем или иным действиям, не давая бездельничать и отчаиваться. Это ее деятельность, незаметная, упорная, постоянная, внушавшая Кариату почтение, граничащее суеверным страхом, поставила скоро Новогрудок вне, а во многих вопросах даже над, братских свар и столкновений. не домогаясь Вильны, Кариат, его жена, стал как бы сторонним наблюдателем в великом споре за литовский стол. И как бы ни были ограничены его силы, собственное положение Кариата вырисовывалось вполне независимым и до поры до времени прочным. Он с великим облегчением свалил на плечи жены все свои заботы и с легким сердцем подчинился ей, как прежде подчинялся отцу. Новое открытие собственной супруги поразило его, внушило глубочайшее к ней уважение, как к существу высшему, хотя любви, тем не менее, не разбудило. Когда минули самые тяжелые времена, 1342-44 годы, Кариат стал понемногу возвращаться к прежним привычкам — пить, гулять, развлекаться на стороне. Только вот на Волынь наведываться не пытался, из уважения к жене, зная, что это ее самое больное место. Хотя Кариат ничего не забыл, не остыл, и тянуло его туда страшно. Сын же его рос подрастал в глуши лесов и болот между Бугом и Припятью, под строгим дедовым присмотром, не подозревая, каким сильным и злопамятным людям пересек он дорожку и сколько ему придется от этого претерпеть. Однако, когда в 1345 году Альгер твердо сел в Вильне, и Литва успокоилась под крепкой рукой нового великого князя, Кариат не просто ожил, расцвел. Он сразу же понадобился Вильне, он занялся важными международными делами, он почувствовал себя нужным и на месте. Он возвратил себе утраченное было где-то как-то достоинство. А почувствовав это, немедленно обратил свои взоры на Волынь, вновь возбудив страшное беспокойство в своей деятельной и мудрой супруге за судьбы новогрудского наследства. В это время и началась наша сказка. Шел год от сотворения мира 6854, а от Рождества Христова 1346. Мите казалось, что монах этот был всегда, так быстро, сразу и насовсем он к нему привык и не мог уже представить и вспомнить своей жизни без этого человека, хотя появился тот в Бобровке и в Митиной памяти только летом 1346 года вместе с Кариатом. Войско возвращалось из похода, первого похода на татар. Предприятие это было отчаянное, а по своим результатам удивительное. Собрав 20-тысячное войско, Виленский, Новогрудский и Волынский полки, Альгерд неожиданно кинулся на восток. Переправившись через Днепр, чуть севернее Киева, он углубился во владение Орды. Никак не ожидавшие такой наглости татары были совершенно не готовы здесь к какому-либо сопротивлению. Пограбив множество встретившихся по пути кочевий, набрав порядочный полон и громадный обоз добычи, Альгерд, добравшись до того примерно места, где сейчас располагается Курск, развернулся и ушел во свояси, не дав степнякам опомниться и собраться для хорошего ответного удара. Волынским полком командовал Любард, новогрудским — Кариат. На обратном пути Кариат не упустил случая наведаться к сыну. В Бобровке гостей ждали к вечеру. Прискакали гонцы, принесли добрые вести. Воевода возвращался цел и невредим, а главное, всю дружину вел в целости. Давно такого не случалось, чтобы возвращались все. Черт с ней, с добычей. Какая уж там она, пусть и никакая. Зато ни одна женщина не воет, не напоминает о плохом. Все одинаково веселы, у всех горят глаза и руки чешутся. Сотник Петька, веселый матершинник, на любой случай сыпавший глуповатыми прибаутками, выгнал на двор молодую пуда на три свинью, резать к хозяйскому приезду. Петька резал свиней не так, как все, и очень этим гордился. Зарезать свинью по-обычному означало выгнать ее из-за кута, подойти слева и почесать брюхо, пока она не уляжется на бок от удовольствия. Можно было еще и подмышкой почесать, чтоб сама подвинула ногу и открыла сердце, а можно и рукой приподнять и сунуть ей в бок пику или кинжал. Свинья крякнет, вскочит, отойдет на несколько шагов. Ноги у нее подогнутся, она упадет, ткнется носом в землю и заснет. Всем хорош, легок и гуманен этот способ. Одно плохо. Кровь из распластанного сердца выливается внутрь, пачкает мясо и внутренности. Петька же оставлял мясо чистеньким, только ему всегда требовался помощник, и сейчас он оглянулся, кого бы позвать. Через двор бежал княжич. «Эй, князь Дмитрий, подь сюда, на момент!» Мальчик подошел. Петька сидел на корточках, чесал брюхо разлегшейся свинье. «Чего?» Петька подмигнул. «Дед едет, говоришь?» «Едет. Гостей везет?» «Везет. Гости во дворец, свиньям конец!» — загоготал Петька. «Держи ноги, задние, крепче, я сейчас!» Митя неуверенно схватил свинье ноги. Она дернулась, ударила его по руке, он навалился. Свинья завизжала. Митя растерялся, ослабил хватку, оглянулся на Петьку, но тот уже занимался своим делом. Выхватив широченный нож, пилил свинье горло почем зря. Свинья визжала, вырывала ноги. Митька навалился крепче, отвернулся, а видел только одно, распахнутое от уха до уха горло, дымящееся сало, мясо, кровище, брызгавшее во все стороны, а в ушах глупые Петькины прибаутки. Свинья еще не затихла, дергалась, но Митя бросил ее отвратительные ноги, поднялся и побрел прочь, забыв, куда и зачем шел. А перед глазами мясо, кровища. «Привыкай, Митрий, это раз в кровь. Вот в битве будет кровь-то кровь, а это...» — балабунил Петька. Дед появился в воротах в окружении дружины, но рядом с ним были двое. Сразу видно, не дружинники. А бог-красавец на великолепном сивом коне в богатейшей сбруе. Богатый и изящный доспех. На поясе длинная сабля в покрытых серебром узорчатых ножнах. Длинные русые усы. Открытая веселая улыбка. Это что ли отец? Отца Митя, конечно, не помнит. Помнит от него только маленькие ласковые руки и большие, пушистые и душистые, щекотливые усы. Второй, на неказистой, но крепкой карей лошади, весь в черном. «Монах, а почему голова не покрыта? Светится на макушке. Острижен так или лысина? Наши монахи так не ходят». Монах был здоров, высок, широк, плотен, даже грузен. Казалось, круп лошади прогибается под его тяжестью. Глаза смотрели никак не по-монашески, остро, независимо, даже насмешливо. А слева чуть впереди дед, огромный, на огромном коне, сверкающий шлем с еловцом, серо-переливающаяся кольчуга, страшенный меч на поясе, голова почти без шеи, прямо из плеч, длинные белые усы. Дед! Он останавливает коня, оглядывает приветствующую его дворню, выхватывает взглядом Митю, машет ему рукой. «Митрий, ты что ж не встречаешь?» Митя бросается к нему. Дед наклоняется, легко подхватывает, возносит вверх, прижимает к груди, чмокает в щеку. «Дед!» Митя обнимает его за шею, тыкается носом в щеку. Дед отстраняет его от себя, поворачивает лицом к красивому всаднику. «Ну, не узнаешь, поди! Встречай!» Красавец протягивает к нему руки, смотрит с ласковой, но напряженно выжидающей улыбкой. «Митя, не помнишь отца?» Дед пересаживает его к отцу на коня. Тот бережно и робко обнимает, заглядывает в глаза, и в его глазах Митя с удивлением замечает слезы. «Помню!» — неловко врет он, и отец быстро отворачивается и прижимает его к груди. Мите неудобно, на щеку давит ребрами зерцало, но он терпит, ждет. «А вот!» — отец наконец отпускает его и поворачивает к третьему, черному. «Это отец Ипат!» «Здравствуй, сына!» Монах смотрит на Митю в упор, синими глубокими глазами, испытующе, без улыбки. «Он тут поживет!» — поясняет отец. «Уму-разуму тебя поучит! Полюби его!» Митя смотрит на монаха внимательней. Их взгляды встречаются, и монах отводит глаза, ракочет. «Ты грамоте-то знаешь?» «Нет еще!» Негоже грамоте не знать, а князю наипаче. Вот выучимся!» «Выучимся, выучимся!» — улыбается Кариат. «А сейчас веди, сын, показывай, где ты живешь, как?» Дружина слетает с коней, и начинается встреча. Глава третья. Первый разговор с отцом Ипатом на религиозную тему был таков. «Отче, а что Бог? Это человек такой?» «Ну, наверное, не совсем человек, раз он Бог, но должно быть похож, коль творил человека по образу и подобию своему. Чем же он, интересно, от нас отличается?» «Умом, наверное, прежде всего. Могуществом. Ведь он все может». «Да, конечно, но я не про то. А вот если посмотреть на него со стороны...» «Не знаю», — смеется монах. «Может, размерами». «А где он там, интересно, живет?» «Я так разумею, Митя, что он возле солнышка где-то. Или прямо на солнышке. Ведь оттуда и тепло, и свет. Жизнь оттуда». «А может, солнышко? Это окошко?» через которое Бог на нас смотрит. Монах молчит, думает, трясет головой, смеется. Эш, ты как повернул! Ну что ж, может и так, того нам знать не дано. А вот интересно, он добрый? С добрыми добрый, с недобрыми. Он, Мить, справедливый. А когда добрый умирает, значит, пора ему. Вдруг он еще где понадобился? Мы ведь не знаем, не можем понимать божьих замыслов. Стало быть, и судить не можем. Отче, а вот он, всемогущий, всеведущий, всевидящий. Ну, ведь он все-все видит. Конечно. И нас сейчас видит. Ну, ясно видит. И спрячься я в лесу под кустом или дома под одеялом. Все равно он ведь меня видит. Конечно, а что? Да я вот все думаю, зачем тогда люди в церковь ходят? Монах смотрит ошарашенно. «А как же без церкви?» «Да так, я вот сейчас возьму и помолюсь. Вот тут, вот, в светелке у тебя. Разве он не услышит?» «Услышит, конечно!» «Ну и все?» Митя улыбается, довольный доказательством. «Ну, брат, из тебя еретик почище меня!» Монах хохочет во все горло. «Я молодой был, тоже, похоже, вопросы одному святому отцу задавал. Ох, и порол он меня!» Ты смотри, отцу Михаилу этого не ляпни, и тебе и мне на орехи достанется. А что? Что тут такого? Разве я не прав? Не прав. Монах качает головой, перестает смеяться. Еще как не прав. Почему? В церкви человек от дурных мыслей очищается, от суеты уходит, к обращению с Богом душу свою приготавливает. Видел, как там красиво? Какие иконы, оклады? Какие одежды у священников? Вся эта красота Богу. И он видит. Все самое дорогое, самое ценное, самое красивое человек отдает ему. Ну а потом, не будь церкви, не будет и церковников. А ведь они за все время Богу молятся. Не за себя только, а за всех нас, грешных. Заступничество у Бога просят. Ты вот тут помолился, да и пошел опять грешить. А они нет, они за тебя молятся. «Да ну, я что ли молюсь мало? Не знаю!» Митя очень по-взрослому, в сомнении чешет щеку. «Если только молиться, с голоду помрешь!» «Помрешь!» — опять хохочет монах. «Эх ты, мыслитель! Ты поменьше об этом думай! А главное, с церковниками не лезь обсуждать! Ты хочешь порассуждать, рассуждай со мной, а то нарвешься на крупные неприятности! Понял?» «Понял!» Но в глазах мальчика монах видит искорки непокорства. Монах читает монотонно, неразборчиво, тихо и все тише и тише. Голова его большая, круглая, с обширной лысиной на макушке, клонится к книге, явно собираясь на нее опереться. Митя с интересом следит, пытаясь угадать, как получится. Могло так. Лысина крутнется над пышными страницами. Щека уляжется на витиеватые строчки, голос умолкнет и раздастся могучее ровное дыхание. Тогда можно тихо убраться на час-полтора и заниматься своими делами. Но недалеко, чтобы монах, проснувшись, мог сразу найти и позвать, и потихоньку, чтобы никто не заметил, не заинтересовался, не разболтал. После такого перерыва они будут усердно изучать псалтырь и разойдутся, недовольные друг другом. Монах за то, что дал заснуть, не разбудил, подвел, а мальчик за то, что занимались только скучной псалтырью. Но могло и по-другому. Монах, стукнувшись крепко головой о книгу или деревянную подставку, осматривался страдальчески, зевал, рискуя вывихнуть челюсть, и вставал. Потом, встряхнувшись по-собачьи, шел в сени и приносил заветное — книгу, изшитая в стопу листы хоратии. Молча совал их мальчику, запирал дверь на засов, чтобы, кто, боже упаси, не вперся случайно, и валился на лавку. Вот тогда и начиналось для Мити то интересное, чего нельзя было придумать. Монах прижился в Бобровке легко, как тут и был. Его полюбили все и сразу, даже священник православной церкви, отец Михаил. Здоровенный, мордастый, веселый, говорливый. Речи монаха были занозисты, остры, умны, но как-то ни для кого не обидны. Речами своими он постоянно проповедовал величие Господа нашего, но как-то легко, не скучно. Постоянно совал свой бесформенный нос во все дела, но как-то не назойливо, а будто бы даже и с пользой. И отец Михаил, не могший ни понять, ни разузнать, кто он, каким образом служит святой вере и вообще Господу ли служит или дьяволу, принял монаха снисходительно и никаких утеснений не чинил, хотя строгий был старик и легкомыслия никакого, особенно в речах о Боге, не терпел. Чем он покорил деда, Митя догадался из разговоров того с отцом. Выходило, что монах его чуть ли не от смерти спас в походе. И то сказать, видом монах напоминал скорее удалого разбойника, а кинжалом и рогатиной ворочил, как леший. Ко всему прочему, это был человек кариата. Кариат разбирался в людях и терпеть не мог возле себя постных морд. Монах был для него прям знамением, неунывающий и неугомонный, способный выпить неимоверное количество браги и держаться на ногах, и еще проповедовать, когда все уже либо валяются под столом, либо не могут, по крайней мере, из этого стола подняться. Знающий огромное количество интереснейших историй, не анекдотов, а настоящих, правдивых, знающий, кроме польского и немецкого языков, еще и латынь. Откуда? И это знамя кариат отдал сыну, не без сожаления, но с удовольствием, с одним желанием — сделать его таким, чтобы, ух, чтобы достоин был имени Гедеминовича, чтобы заткнул за пояс, если сам потянет всех. Монах не вот вроде чтобы радоваться, но как будто и не без удовольствия остался в Бобровке на роли княжьего наставника, нисколько таким положением не тяготясь, а потребляя плоды земные, воевода и князем щедро даруемые, яко птица Божия, без особых забот о завтрашнем дне. Отвели ему в тереме маленькую светелку, окошком на запад, с иконкой в переднем углу, лавками, столом и большущим сундуком. Там он ночевал, умерщвляя плоть свою бренную, на подаренной князем медвежьей шкуре. Но поскольку светелка была на втором этаже и вела к ней крутая и узкая лестница, а ужинал отец Ипат с дружиной воеводы часто, подолгу и обстоятельно, то, чтобы одолеть проклятую лестницу после обильного ужина и не остаться у ее подножия, подобно скотине, несмышленой и бессильной, или наипаче не свалиться с оной и не повредить убогих членов своих, просил он по вечерам кого-нибудь помочь ему в этом всегда тяжелом восхождении. Попадались ему помощники разные. Если парень холоп, его он осенял крестным знамением и говорил: «Иди с миром». Если девка, то разрешал в келью войти и там проповедовал, что неизвестно, но долго, так что она потом спускалась с лестницы красная, растрепанная и ошалевшая, очевидно от осознания множества грехов, ею до сего времени содеянных. Но однажды попался ему на дороге княжич и так поразил своим глубоко, как показалось, прям до костей проникающим взором, что монах по преодолении лестницы затащил его к себе, усадил за стол, стал развлекать чудесными историями и так увлекся, что открыл душу. Оно, конечно, известно дело, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И стоило ли это делать? Интересно ли было 8-летнему мальчику? Да и вообще понятно ли? Но оказалось, что княжичу понятно и интересно. И с тех пор они стали друзьями. «Что же ты так набрался-то, отче? Аж глаза к переносице съехали!» Не по-детски упрекнул его княжич. На что монах, безуспешно пытаясь развести глаза по местам, сказал блестящую на его взгляд речь. «А что делать? Отрок мой любознательный и глубокомысленный! Тяжело жить человек на земле! Тяжкие испытания его! Потому что грехи наши перед ним!» Он показал наверх. «Неисчислимы! А нам, православным, страдания во искупление не только наших вид грехов дано! Прости, Боже, мысли непотребные! Тяжко православному в наше время! Жизнь его утлая, дешевле! Дешевле!» Он оглянулся, не зная, с чем сравнить. Пнул ногой табурет. «Дешевле деревяшки неструганной! Закат-то немцы! С холодных краев своей! С теплых ясы! Буртасы разные! С восхода орда! Беды страшные! Каждый год набег! Кровь, что вода в нема не льется! Русская кровушка! Страшно, но не обидно! На кого обижаться? Враги они и есть враги! Что на них обижаться? Их бить надо! А вот что обидно до слез, до скрежета зубного! В такое-то время, да еще и друг друга бьем! Меж собой деремся! У брата изо рта кусок рвем! И конца сему сраму не видно! Кто даст земле нашей порядок? Уймет строптивых, успокоит обиженных, наградит потерпевших! Не видно никого!» «Альгерд?» «Альгерд! Он литвин! Он Бог не любит! Да и сколько с ним, под ним, русичей!» «Нет, Митенька, не видно! И рыдать хочется, и не хочется жить иногда! А браги хлебнешь, и потеплее становится! Отчего, отрок мой смышленый, я жизнь такую непутевую веду? Мог бы ведь и не хуже других! Семья, дворишка, барахлишка! Я ведь, Митя, все умею! Да ведь и было уже все это! Было! И сплыло! А хочется иногда! Только как посмотришь вокруг! Зачем мне детей родить? На свет этот окаянный пускать! А? Чтоб татарин, чадо мое любимое, мной взлелеяно, взял за ноги да об угол! Или в костер!» Монах плакал. «Чтоб дочку мою малолетнюю, красавицу мою, немчин проклятый ногою за косу, в свой стан уволок, поизмывался, а потом как овцу зарезал или заставил себе ноги мыть и ту воду пить, чтоб жену мою!» Он поперхнулся, закашлялся, начал сморкаться, вытирать слезы. «А так, все мое со мной! Хлеба кус да книг мудрая! Добрашки вот еще хлебнешь! Ну и ладно! И люди добрее кажутся! Вот, отец твой хотя бы! Угодный Господу человек! Хотя в душе, кажись, язычник! Бабник, да! А потому что людей зря не утесняет, слабых в обиду не дает! Только силы у него нет! Вот услышишь ты скоро, Митенька, про княжество московское! К востоку от нас, или уже слышал?» «Слышал, а что?» «Молодец! Вот там, говорят, истинно христианский князь появился, Иван по имени, и сила у него порядочная, и сынов Христовых от бусурман защищает истово. Вот куда бы прибиться, кому послужить? Я и сынок умею послужить, я воевать умею. Как их тогда за Плесковским посадом?» Глаза монаха загораются, но он испуганно крестится. «Помилуй, Боже, не монашье дело! Да я, Митя, книг разных прочел много. Там хорошо сказано, как умел воевать надобно. Хочешь научиться?» «Хочу!» Мальчик смотрит во все глаза, не понимая еще, как это можно научиться воевать не в бою, а по книжкам, но уже горячо в это веря. «А к Ивану князю, если пойдешь, меня возьми!» «Ишь, шустрый какой! Еще подрасти надо, да научиться всему! Нужен ты ему, неумеха-то! Только говорят, помер он уже, Иван-то. Уж лет 6 как помер. А как же теперь? На глаза мальчика наползают слезы. И, отрок, не печалюйся. Ты одно помни. Вот если отец твой хороший человек, так он и тебя хорошим сделает. Ведь так? Наверное. Но и Иван-князь, небось, по себе наследника доброго оставил. Ему можно послужить. Неважно с кем. Важно людей русских защитить, чтоб кровь нашу же землю не поливала. Ладно, спи иди. И я отдохну. Растравил ты мне душу. Оказалось, отец Ипат, как единственную ценность, таскал с собой по дорогам сравнительное жизнеописание Плутарха на латинском языке, и главной мечтой его было переписать эту книгу по-русски. Да и переписывал ее, да дело плохо продвигалось, все было недосуг, то охота, то драка, то дорога дальняя, а то и пьянка великая, а за ней похмелье. Вот на такое-то похмелье и выпадали так ожидаемые Митей дни. Болящему бы кружечку махнуть, да отоспаться, а тут тверди книжку, псалтырь. Монах обычно не выдерживал, давал Мите переписанные листы, и тот зачитывался, и, кажется, наизусть знал дивные истории мудрого рассказчика. А позже, когда монах отходил от хвори, пытал его насчет непереведенного, заставляя рассказывать, требовал научить читать на непонятном чудном языке. Тот, в зависимости от настроения, то пересказывал книгу, то объяснял как мог премудрости латыни, особо, впрочем, не стараясь, лишь бы отвязаться, уж очень настойчиво наседал на него княжич. Но в один прекрасный день монаху пришлось пережить сильное потрясение. Мальчик приволок ему переписанное по-русски жизнеописание Марцелл. Глава 4. «Глянь, отец Ипат, правильно ли написано? Много ли ошибок?» Митя мнется, смотрит робко, протягивает исписанные листки. Монах смотрит удивленно, почесывает под рясой грудь. Сегодня он трезв и не с похмелья. После скромного завтрака и длительной горячей молитвы ждет княжича для занятий, и чтобы не терять времени зря, делает богоугодное, на его взгляд, дело. Направляет на камни и без того острый, как бритва, длиннющий кончар, с которым никогда не расстается, ножны которого хитроумно запрятаны в складках его необъятной рясы. «Что это, сынок?» «Жизнеописание Марцеллуса?» «Что?» Монах берет листки. «Я ведь его еще не записывал! Эль, забыл? Совсем уж, что ли, память отшибла?» «Нет, не записывал». «Так ты что же, с моих слов, что ли, запомнил?» «Не, я с книжки». «Да разве ж ты разбираешь?» Монах таращит глаза, хватает листки. Написано довольно складно. Ипатий вскакивает и бежит за книгой. Начинает сверять. Множество ошибок в склонении, в спряжении. Некоторые слова перебраны, но смысл не искажен, схвачен, верно и складно передан по-русски. Монах отодвигает книгу и обалдело засматривается на мальчика. «Какую ж работу должна была проделать эта детская головенка, чтоб сотворить такое? Ведь что я ему там объяснял, часто не по-трезвому. Только строй да смысл, а ему уж и того хватило. А все остальное сам. Слова. Небось, сличал книгу с записью. А когда ж это все? Да верно, когда ты дрых, как боров. Но разве ж того времени простому человеку достаточно? Да никакому человеку это недостаточно. Монаха вдруг молнией простреливает. Да не посланец ли уж это оттуда? И он содрогается. Пути Господни неисповедимы, но такое. А ведь вот и в глаза не могу ему смотреть. О, Господи, помилуй! Монах крестится растерянно, а мальчик смотрит. Чего он смотрит? Ах, да, ждет, что скажу. А что тут скажешь? О, Господи, Господи! Однако надо. Главное, чтоб лишнего не подумал, нос не задрал, и чтоб не обидеть. Монах кладет свою тяжеленную лапу мальчику на плечо. «Что ж, князь мой, многомудрый, Хорош дел ты затеял и много преуспел, молодец. Только чтобы с одного языка на другой переводить, их об надо одинаково хорошо знать. А на это много труда положить придется. Хочешь ли такого, помогу тебе? Хочу, конечно. Я тебе только о том и толкую. А ты все, некогда, да погоди. Куда ж ты так торопишься? Сам говорил. А теперь я вижу. В книгах этих объясняется, как воевать надо. Я воевать научиться хочу. Людей русских защищать, как ты собирался. Ух ты! Запомнил, значит, наш разговор. Добрые мысли и благородное дело. Тогда приступим, не мешкая. Глава 5. Алёшка сильно заревновал к монаху. И не только за то, что Митя стал проводить с ним большую часть времени, а и за то, что тот и в охотничьих делах сразу дал княжичу такой совет, который сильно и сразу потеснил в сторону все Алёшкины знания и секреты. Увидев, как они шастают на тот бок, монах посоветовал княжичу обуться в лапки. Митя сначала заупрямился. «Что я? Неженка?» «Да не неженка, кто сомневаться? А вот смотреть все время под ноги приходится небось, чтоб на шо не напороться, ведь так?» «Так? Ну а вокруг-то, тогда в таком разе когда смотреть? Дичь выслеживать, дорог запоминать, а? Заблудишься ведь в момент!» «Это мы уже изведали!» Митя понял и обулся, и зашагал на тот бок, уже не след вслед за Алешкой, а рядом, оглядываясь и все примечая, мучая приятеля расспросами, куда да зачем, а почему не туда и прочее. Алешка злился, с презрением глядел на Митины лапки, но вскоре сдался, обулся сам. В лаптях был проще, удобнее, безопаснее, а главное — тише. Митя быстро освоился в Алешкиных владениях и, кажется, быстро к походам их охладел. Правда, с появлением монаха времени свободного у княжича поубавилось, вернее, вовсе не осталось. То грамота, то из лука стрельба, то верховая езда, то на мечах драка до изнеможения. Юного князя муштровали покруче, чем взрослого, а он терпел, и в глазах его затаилась какая-то заветная дума, сильно, наверное, ему помогавшая. Алешка уж и приглашать-то его на тот бок перестал. И тут... Алешка шагал к гнутому озеру, самому глубокому из всех, чтобы проверить брошенную там позавчера морду. И вдруг не увидел и не услышал, а охотничьим своим нюхом уловил, что впереди кто-то есть. Очень не любил Алеша чужих в своих владениях. Он насторожился, пошел крадучись, высматривая из-за веток дорогу, быстро перескакивая от куста к кусту, и, наконец, увидел идущего впереди человека. Человек этот был еще человечек, мальчик, хотя двигался ходко и бесшумно. Алешка узнал княжича. Почему один? Всех чужаков, забредавших сюда, Алеша всегда отслеживал до конца, даже ждал, когда они через реку переправятся. Сейчас княжич был чужак, пришелец, к тому же не случайный, и Алеша пошел за ним, отложив свои дела. Княжич, однако, шел тоже к гнутому озеру. Алешка знал, это было его любимое место. Значит, уже считает, что сам Сусам — щенок! Жестокая обида корежит Алешку. Ну ладно, спроси теперь меня что-нибудь, попроси, дружба врозь! Митя тем временем, выйдя на берег и с открытого места оглядев озеро, спустился в чашу к воде. Следить за ним стало трудно. Берег открыт, а под откосом непроницаемая для глаз чаще. Но Алеша был уже опытным следопытом. Он тоже оглядел озеро и увидел справа четырех уток, кормившихся почти посередине, между берегами, где из воды торчал островок тресты, густо облепленный ряской. «За утками, что ли?» Алеша посмотрел вниз и по шевелению веток понял, что княжич пошел именно в ту сторону. Да и лук у него, похоже... Алеша отскочил от склона, быстро перебежал туда, где, по его расчетам, должен был остановиться княжич. Выбрался к берегу, присел за кустом, затаился. Рассчитал он точно. Утки крутились прямо напротив, до них было сажен 20. Ждать почти не пришлось. Зыкнула тетива, прошелестела стрела, утки кинулись в рассыпную и взлетели. Но одна уронила голову в воду и осталась на месте. «Ловко пострел!» — мысленно похвалил Алешка и отметил про себя, что не засек, как мальчик подкрался к уткам. Подбираться к добыче учил Митю он, и сейчас испытал что-то похожее на гордость, хотя досада за убитую утку сразу пересилила. Убивать их сейчас, когда через пару недель, а то и раньше появятся утята, было последним делом. Послышался всплеск, и Алешка увидел княжича, быстро плывущего саженками к своей добыче. Алешка бесшумно скатился по склону. «Вот я тебе покажу, как сиделых уток бить, как по озерам без меня шастать!» Быстро собрал все Митины вещи, укрыл их в трех саженях в густой траве за кустами и оглянулся на воду. Мальчик плыл назад, но правее, потому что выходить из воды здесь было очень неудобно. Кусты нависали, и берег уходил вниз сразу круто. А там хоть и грязно, зато полого, и от кустов свободно. Алешка отскочил назад к склону, чтобы видеть лучше и себя не обнаружить, стал смотреть. В шагах в 10 от берега Митя встал, вода доходила ему до пояса, и побрел, рассматривая свою добычу и соображая, как половче выдернуть из нее стрелу. Вода стала ему уже по колено, когда он вдруг как-то оступился, шагнул по инерции, еще шаг, еще, и провалился опять по пояс. Сперва Митя ничего не сообразил, хотел шагать дальше, но не смог, увяз. Пытаясь вырваться, дернулся туда-сюда, вырвал одну ногу, но другой провалился глубже, вытянул вторую, первая ушла еще глубже. Митя понял, распластался на воде, наклонившись вперед и пытаясь высвободить обе ноги сразу. Но это оказалось его главной ошибкой. Откинься он назад, нырни, может, и дотянулся бы до твердого дна. А теперь... опоры не было, дно не пускало. Выпрямившись, он увидел, что вода уже выше пояса. Может, яма окажется неглубокой, но это вряд ли. Значит, все. Митя понял это. Неимоверный ужас пронзил его. Господи, да неужто вот так просто и все? И до берега-то всего 3 шага. Слезы хлынули из глаз, но он молчал, потому что отчетливо, слишком почему-то отчетливо сознавал, что никто в этом мире не услышит и на помощь не придет. Так чего же кричать? Алешка слышал о таких ямах, но никогда их не встречал, тем более здесь, в своем царстве. Кажется, он растерялся. В ужасе открыв рот, смотрел он, как глубже и глубже погружается княжич. Вот вода уже подобралась к плечам. Митя поднял голову, отыскал на небе солнышко и все так же не издавал ни звука, только, шевеля губами, начал креститься. Только тут Алешка опомнился. Бормоча несуразное. «Язык, что ли, проглотил, засранец!» Он цепким охотничьим взглядом обшарил кусты, выбрал подходящую по длине талину, подскочил к ней, 3 ударами ножа отделил от куста и кинулся к воде. Главной заботой теперь было не влететь самому. Алешка подскочил к торчащему из берега кусту ветлы, согнул его, схватил левой рукой верхушки сразу 3 веток. Уж больно жидкие, да больше нет ничего. И оглянулся на озеро. В 3 шагах из воды торчала голова со страшно вытаращенными на него глазенками. И глаза эти Алеша запомнил на всю жизнь. «Держи!» Он не услышал собственного голоса. Из воды поднялись 2 ручонки и мертвой хваткой вцепились в ветку. Держась за куст, Алеша осторожно потянул. Оказалось, не так уж и сложно. Через минуту мальчик лежал у ног Алешки и рыдал, уронив голову на руки, которые никак не могли выпустить спасшую их ветку. Алеша присел рядом, долго молчал. Когда рыдания затихли, начал ругаться. «За каким ты сюда один поперся? Сколько болот в округе! Сопля горбатая! Нельзя человеку в лесу одному! Вообще одному нельзя! Будь ты хоть какой умелица-богатырь! Вляпаешься вот так, и никто тебя не спасет! А ты... Да я-то тут знаю все до веточки, и то один стараюсь не ходить. Ты думаешь, зачем я тебя с собой таскаю? Чтобы лес тебе показывать? Черта с два! Нужен ты мне! На всякий случай, понял? Видишь, что случилось? Даже я об этой яме не знал. Ни хрена в эти озера лазить. Пиявок там, и уток сейчас бить нельзя. Ух, будь я твоим дедом! Наверное, он тебя послал. Дед! Нет, он! Может, и он. И не учу я тебя в лесу. Приплыл бы ты уже. Только на него надейся, а сам не плашай. Запомнил этот урок бобренок. Накрепко. А Лешкины обиды с того момента растаяли. Любим мы тех, кому смогли сделать добро. Почти год прошел, как поселился отец Ипат в Бобровке. Все больше дел набиралось у него с маленьким князем. Он даже пить меньше стал. Вообще успокоился, разленился, огрузнел. Напряженность в обзоре исчезла. Та напряженность, что появлялась первое время при взгляде на княжича, многими замеченная, тревожившая бобра и пугавшая мальчика. Теперь, наткнувшись на Митю, глаза его теплели, а губы растягивались в усмешку, в которой было много всего. Удовлетворение, гордость, даже удивление и... грусть. Да, отошел душой отец Ипат, забылся. А зря. Потому что только плохое может длиться сколько угодно. Всему же хорошему очень скоро приходит конец. Пришел он и к монаху в лице двух странников, смиренного и притворно благочестивого вида. Появление их было очень замечено, потому что, несмотря на обилие таких калик и всякого рода блаженных путешествующих в то время, в гнездо бобра они забредали очень редко. От глухости и отдаленности места, а более всего от сильной нелюбви, далеко разносимой молвой, хозяина к таким бродягам. Но эти пришли, и не просто, а стали расспрашивать про отца Ипатия. Ну, пришли так пришли, их монашье дело. Все отнеслись к этому довольно спокойно. Хотя непонятно все-таки было, чего общего у отца Ипатия, весельчака, пьяницы и рубаки, с этими постными и, честно говоря, гнусными рожами. Калики побыли у Ипата день, потом исчезли. Как они ушли, никто не видел. Бобер спросил, как бы между прочим, зачем приходили. Монах объяснил, что навестили из бывшей его обители под Плесковым, уговаривали вернуться. «Не хватает тебя там, видать!» «Не хватает!» — нахмурился монах. На том было и кончилось. Но через месяц явился еще один инок, молодой, здоровый, нахального вида. Тоже стал искать отца Ипатия, а после встречи тоже незаметно исчез. Такое паломничество уже не на шутку разозлило воеводу. Бобер решил поговорить с монахом и прекратить визиты этой, как он считал, нечисти. Но монах неожиданно явился сам, хмурый, грустный и какой-то торжественный. Уселся напротив бобра на лавку, пробурчал. «Ты, отроков, отошли, воевода!» Бобер взмахнул рукой. Они остались одни. «Ну что, долги, что ли, какие за тобой в этой твоей обители? Сказывай ты мне, сказывай! Ты мне не чужой!» Монах молчал, потупившись, не сурово и не грустно даже, а как-то до того горестно, что сердце воеводы тукнуло нехорошим предчувствием. «Говори!» Ипатий поднял глаза. В них стояли слезы. «Ни ко мне не приходили, воевода, и не за мной, царство им небесное!» Он потупился и перекрестился. «Небесное? Так ты их!» Монах ясно смотрел бобру, прямо в глаза. Молчал. Молчание это длилось, может, и недолго. Но бобру показалось вечностью. Он не выдержал. «Что ж им надо было?» «Жизнь внука твоего, Мити!» «А-а-а!» Как будто стрела ударила бобра в грудь. Так он вскрикнул. А монах закончил. «Это люди Корятовой жены, княгини Ольги!» Бобер долго смотрел на монаха полубессмысленным взором. Ум его блуждал где-то далеко. Потом опомнился, тряхнул головой. «Да почему они к тебе-то? Ты-то тут при чем?» Монах все так же ясно и прямо глядел ему в глаза. «А, так и ты тоже? Ты? И с тех пор?» Бобру стало так жутко, что он вспотел сразу холодным смертным потом под своей тонкой рубахой, начав осознавать, что Митя вот уже почти год пробыл обок с монахом, считал его своим дядькой, любил, шатался с ним и по лесу, и по болоту, и черт знает где, и днем, и ночью даже. Бобер завозился подняться, дергал ворот рубахи, нестерпимо душивший его, прилипший к груди и к спине. Ему хотелось содрать ее с себя к чертовой матери, а главное, скорее найти меч. Но меча на боку не было, а монах все так же близко и ясно глядел на него. Снизу вверх. Наконец он не выдержал мучений воеводы. Встал, положил огромные свои ручищи с толстыми короткими пальцами ему на плечи, как гири повесил. «Сядь, успокойся! Опоздал ты бояться! Если б что, так давно бы уж!» Бобер оборвал ворот, оттянул на груди рубаху, стал тереть ладонью лицо. «Послушать можешь спокойно!» Бобер только кивнул. «Ну, слушай, я ведь к Ариату уж года 4 как прибился. Или больше. Да, в 51-м, 1343-м, осенью. Уж больно мне его характер по душе пришелся. И отходчивость. Уж как не нашкодишь бывало. Он все прощает. Он ведь и сам-то. Ну и куролесили мы. Стыдно вспомнить. Грехи наши тяжкие. Только жена у него. Упаси Господь. Сам Кариат ее боится, терпеть не может, но боится, и уважает, уж за что не знаю, а уважает. Такая язва, но спокойная, понимаешь, спокойная змея, смотрит на тебя, и кровь в жилах так и стынет, так и останавливается. Бобру было глубоко наплевать, у кого там что останавливается. Он уставился в одну точку и как заснул, но монах уже увлекся. Не любила она нашу компанию. Нас у Кариата много было, беспутных. Но терпела. И вот как Альгерт осел в Вильне, сразу она как-то изменилась. Терпимей стала, благосклонней. И начали мои собутыльнички растекаться потихоньку кто куда. Незаметно так, а в основном туда. Монах показал большим пальцем. В царствие небесное. Кто в речке потонет, кто за столом обопьется. Чем вот только? А кто вообще без следа? Я скоро смекнул и, честно говоря, струхнул изрядно и решил рвать когти. Она уж и жизнь-то вся поперек поехала. Кариат Виль не понадобился. Скакать начал туда-сюда. За ним не наскачешься, а без него. Ну, я человек вольный. А жить так, чтобы на каждом шагу оглядываться, на черта это мне. Только Кариатша меня перехватила. Она и раньше-то ко мне как-то полегче, чем к другим, а тут прям ласковая стала. Однажды зовет к себе. Прихожу, сажает возле себя и всех остальных из горницы вон. Ладно, думаю, если это ее бабская прихоть. Кариат с ней не спал почти, только по великой пьянке если. Это мы все знали. Жаловался он, что постылая. Я не против помять князю напоследок. Если что иное... Я ушки на макушке держу, жду. Слушай ее, глаза вниз, четкий так. Захватил на всякий случай, левой рукой, щелк, щелк. Четкий дело католическое, не православное. Ей маслом по сердцу. Молчу. Молчит и она. Но что делать, позвала, так надо говорить. Какова тебе тут жизнь, отец Ипат? Благодарствуй, мать-княгиня. Князь меня никогда не обижал. Да и ты, государыня. Несмотря на все непотребства наши, терпишь меня выше меры. Зато тебе великое спасибо. Век буду Бог молить. Да ладно тебе. Ты хоть и буйный человек, но умный ученый. В случае чего и посоветовать можешь, и помочь. Знаю, как ты вызволил моего мужа из беды. Как узнала, было дело. Но скверное, чисто мужицкое. Не должна она была этого знать. Пришло время. И мне посоветовать, помочь. и так на меня посмотрела, что я в момент встал как свечка, аж уши зачесались. Я бабские интонации его как чую. Ну, думаю, держись, отец Ипат, щад тебе великое искушение будет. Она помолчала, да и бух мне. Князю наследник нужен, а у меня только дочери. Так ведь есть у него вроде. Старшие не в счет, кто они мне? Да и устроены уже все, еще гедемином. У каждого на подоле и удел, и немалый. А надо мне. Вот и посоветуй, что делать. Ты видел много, знаешь до черта. Я крещусь, она рукой машет. Не прибедняйся, мол, знаю. Я хоть и не пил в тот день ни глотка, а сразу хмелен стал. Ладно, думаю, женщина она и в княгинях женщина. Каково ж ей, если мужика и день, и месяц, и больше нет. А появится, так только обслюнявит по пьяни. Да и уснет, ничего толком не сделав. Надо ей помочь. Может, и змейство ее на уголь пойдет. И то глянуть, хоть и неказисто, да ведь и по крайности молода. И горяча, наверное, ух, худые они все горячие стервы, так что и обжечься не грех. И брякаю я ей, что быстренько на ум пришло. В отце дело, княгиня, в отце, тут ничего не поделаешь. И смотрю на нее бесстыже, а она на меня и без всякого смущения. А я ей... Коли уж наследник нужен, то отца подходящего. Неужто так только? Может, и по-иному как, но я больше не знаю. Тогда другого советчика ищи. Ладно, советчик. И смотрит на меня змеиным своим взглядом. Так что все мое мужское естество дыбом. А как другой-то раз не ошибиться? А то ведь я опять дочь, а? И смотрит. А я, главное, никуда глаз отвести не могу. Как кролик, ей-богу, и вдруг хлоп, не думавший. У меня двое было, оба мальчики. А сам думаю, ну, пропал. А где они? Сгорели в Плескове, с матерью вместе. Сгорели? В пожаре? Не в пожаре. От немцев не успели в стены убежать. В посаде спрятались, да неудачно. Посад весь сгорел, ну и... Вижу, потеплели глаза, и даже что-то женское вроде в них появилось. Неужто ради меня святостью своей поступишься? Какая там святость? У меня ком в горле. Нет, нее. Детишек вспомнил. Ну, я только и мог в ту минуту что рот открывать. А она заулыбалась. Ведь для этого преданности князю мало. Совсем наоборот даже. И меня любить надо. А я ведь не красавица, не так ли? Ну, тут уж я все сообразил, и как Бог на душу положит. Для меня, княгиня, краш тебя нет на свете. Молюсь, давно молюсь на красоту твою. На ум твой великий молюсь и мечтать не смею. Кинулся на колени, ноги обнял. И там то ли платье, то ли башмак целовать кинулся. Обнял ей колени, держу. А у самого мурашки по телу. Думаю, не может быть, чтоб за это башку снесла. Ну, выгонит, ну, плетей всыпет, так мне ж на руку, уберусь по-тихому и привет. Вдруг, чувствую, гладит меня по макушке легонько так, и ничего. Так стоять глупо, вскочить, только не перед ней. Поднимаю тихонько голову, может, взгрустнула, пожалела. Нет, смотрит, хоть и ласково, но без тени слез и слабости. Значит, любишь меня? Люблю. И все для меня сделаешь. Все, княгиня, даже... Тут я язык-то прикусил, а она... Что даже? Что прикажешь? А я могу приказать даже? Ну так ведь наследника ж надо, не шуточное ж дело. Тут она так презрительно рассмеялась, что у меня щеку потянуло от злости. Но молчу, жду. Ты не монах, говорит. Плоть свою умерщвлять не собираешься, но любовь твоя тронула меня. И опять по голове гладит, и ближе ко мне, ближе. Схватил я ее руку к губам, а лапами за талию, ниже. Она ничего, зарылся пастью у нее возле пояса. Она руки мне на голову и позволяла себе лапать какое-то время. Но когда слишком уж низко полез, она так, хватит меня за уши. Башку от себя отодвинула и в глаза мне своими змеиными глазищами. Смотри, я многого потребую. Готов, княгиня, готов на все, все сделаю. А сын родится, твой сын, и для него тоже постараться много придется. Так как же для своего-то не постараться? Я ничего еще и не заподозрил. Значит, сделаешь наследника. Воль твоя, хоть пятерых. А Кариат узнает. Христос Спаситель! Ведь он меня за это за ноги к двум лошадям привяжет. Не привяжет. Значит, разболтаешь. И так на меня дурака посмотрела, что я себя покойником почувствовал. Вывернуться попытался. Княгиня? Так ведь он меня первого привяжет. Усмехнулась. Пожалуй. Я уж ее к себе потянул. Думаю, пора начинать наследника делать. Как вдруг она меня отталкивает. Откуда-то крест у нее в руках. Клянись, что все исполнишь, что я тебе прикажу, чтоб наследником стал мой сын. Клянусь. Целуй крест святой. Я поцеловал, и тут до меня доходить стало, что кроме наследника еще придется что-то сделать. Ну что? Ладно, неважно, сделаю. Она улыбается. Да ты в Бога-то веруешь, шатун-медведь. Я вытаращился на нее. Молчу. Она повернулась, подошла к стене, дверцу какую-то маленькую отворила и оглянулась так, сам понимаешь. Кинулся я за ней. Там чулан, барахло всяко навалено, и скамья стоит, широкая такая. Скажу тебе, воевода, за всю свою жизнь, 38-й год живу на свете и знал баб много, такой дьявол женщины не видал. Как это Кариат ее не оценил, ума не приложу, ведь он насчет баб силен. Это, пожалуй, я понимаю. Бобер вспомнил свою Машу, вздохнул. Что я вначале не делал, не дается и все. Вьется, как змея в руках, ухмыляется и ускользает, ухмыляется и ускользает. Я стыд признаться, впервые заряд свой до нее не донес, а простоволосился. Так она меня распалила. Но пока она ослабла и до себя наконец допустила, я уж опять был как жеребец. Драл я ее 3 недели. Пух и перья только летели. Истинный Христос. Она однажды подушку зубами разодрала. Так зашлась. Тут Кариат из Вильны вернулся. Кончилась наша любовь. Я даже обрадовался. А то к концу уж ноги не волочил. Так она меня измочалила. И заметь, дворня вся, вообще весь двор, и бояре, и дворня, и холопы, все за нее горой, ведь знали все, узнали, но Кариат никто не проболтался, то ли любят, то ли боятся, то ли то и другое, в делах она умна, бойка, хитра, все под себя гребет, своих не обижает и другим в обиду не дает, а Кариат, он что ж, раздолбай сказать прямо. О людях не заботится, жену бросил, почитай. Ну, это не важно. Кариат опять в Вильну собрался. Меня с собой. Там Альгерд на Новгород тогда наладился. Это зима уж была. Да, 53-го года. 1345 года. Перед отъездом княгиня зовет меня к себе. Прихожу. Девки, все сразу из горницы вон. Сами. Смекают, ладно. Подошел, руку поцеловал. Она показывает, садись. Сел, улыбается. Ну что, шатун-медведь, уезжаешь? Княжья воля. Не печалься, ты все успел. Что успел? Затяжелела я. Я аж на скамейке подпрыгнул. Ну, думаю, отец Ипат, попал ты. Теперь хрен выпутаешься. Смотри, если девку рожу, найду и башку скручу. Она улыбается, а я верю. Найдет и скрутит. Что ей стоит? Ну, а если сына? И опять взгляд неподвижный. Змеиный, страшный. Главное дело ты сделал. Осталось самое главное. У меня сердце так и упало, но вид не подаю. Слушаю, княгиня. Есть у Кариата наследник. Любимый, единственный. На Волыни, у Любарта. От шалавы одной. Так прямо и сказала. «Пока он жив, твоему сыну!» — похлопала себе по животу. «Не на что надеяться! Так вот, того надо убрать! Понял?» Хорошо, что я сидел. Ноги так ослабли, вспомнить противно. Вот думаю, и доигрался. Пришла пора платить. Я сам еще выпутаться пытаюсь. Да как же я до него доберусь? Это не твоя забота. Кариат тебя сам наведет. Кариат? Кариат, кариат. Ты глупых вопросов-то не задавай. Не идет тебе. Если все сделаешь, озолочу, человеком сделаю. К сыну дядькой приставлю. И любить буду. Сильно. Хороша моя любовь. Ох, хороша, княгиня. То-то. Поезжай. А ну как дочь? Еще попробуем, пока не получится. Мне главное того убрать. Или боишься уже? Не сомневайся, княгиня, не сомневайся. А сам-то я крепко засомневался. Дала она мне денег, и поехал я. Сначала с Кариатом в Вильну. Оттуда зимой на Новгород сбегали. Удачно. Потом на татар начали готовиться. Кариат домой наведался пару раз. Я вильнул. Потом на татар пошли. Дальше ты сам все знаешь. Кариат действительно сам все устроил. Дескать, сын у меня на Волыни. Поучить бы его надо. А ты грамотен шибко. Латынь вон даже знаешь. Ну, а надоумила его, конечно, она. Я вообще-то никогда серьезно не думал, чтоб Митю того. Шутка, младенца невинного жизни лишить. Видно ли дело? Бобер опять захрипел. Забулькал, заворочился. «Да успокойся ты, хрен дубовый, чего уж теперь-то?» «Вот, а когда его узнал поближе, решил, нет, не бывать тому. Сначала я просто хотел ноги в руки, да подальше куда-нибудь, что мне стоит?» «Но когда с Митей пообщался, сердцем к нему прикипел истинный Христос, Богом сей отрок отмечен, в глаза не могу ему смотреть, а память его нечеловеческая, способности, ум, и решил я остаться». «Охранять? Подумал, уйду я, княгиня другого подошлет. Нет, нельзя уходить. Да и понравилось мне у тебя. По-доброму все, без подлостей, подсидок. Без злобы, без зависти. У княгини там змеиное гнездо. Я ж говорю, все время на чеку, все время оглядываешься. А наследник как же?» Это были первые вразумительные Бобровы слова. Он, наконец, уразумел, что монах ему друг и союзник, что он спас Митю от смерти, уже спас и дальше может помочь. Воевода, тут оказалось интереснее, чем можно придумать. Тут вообще дьявольская закрутка. Не женщина это, а сам дьявол. Змея. Помнишь, мы ведь когда возвращались, весть получили, что родила она. Помню. Ну, мальчика, Федором назвали, все как надо. Больше мне, а не Кариату весть. Но начал я считать. Не сходится что-то. Что? По сроку? Выходила, недоноска она родила. Даже с самого первого нашего дня считать, если и то. Я гонца осторожненько проспросил. Как ребенок, слабенький небось. То да сё. Нет, говорит, крепыш. Горластый, глаза зеленые. Настоящий Гедаминович. Что за черт? И вспомнилась тут мне одна мелочь. Когда мы с ней кувыркались, груди у нее большие, горячие и крепкие, как камень. А схватишь чуть покрепче, сразу ой, больно. Ну и что? А то не по комплекции. Плоско вечно была, как доска. А тут, понимаешь? Не понимаю. Искренне удивился Бобер. Да беременная она уже была. Беременная со мной кувыркалась. И риску никакого. Дитя законное зреет. И меня захомутало. Дескать, для собственного сына постаралась. Куда денется? Ну, это... Бобер даже слова не мог подобрать. Вот и я о том же. Змея. Хуже змеи. Если б я Митю с дуру прибрал, сам вслед за ним быстренько бы отправился. Зачем ей такой свидетель? Вот я и остался. Охранять... Сперва надеялся, может, отсижусь, может, отступится она, успокоится. Как-никак свой сын теперь, прочувствует, может. А нет. Зимой, помнишь, воров поймали? Думаешь, простые это были воры? Ну, а эти уж прям по мою душу пришли. Кончилась моя спокойная жизнь. Да и твоя. Ну и Митина, конечно. Теперь, если я тут останусь, не дадут тебе покоя. Не будешь же за ребенком по пятам таскаться, да еще за таким ребенком. Что же будет? И в голосе, и в облике бобра было одно отчаяние. Не дрейф, воевода, я тут покумекал малость, слушай. Я теперь отсюда исчезну, сегодня же ночью. Сегодня же должен исчезнуть и Митя. Куда? Есть у меня один дружок, святой, на болоте живет. А дальше? Дальше? Монах вздохнул. Пойду в змеиное гнездо, скажу, что сгинул он. Но молва раньше меня должна донести, понимаешь? А там бог даст, Кариат переметнется, сына нового наследником назовет, или еще что. Тогда не станет у княгини повода за Митей охотиться. А ты не боишься, что Кариат тебе голову оторвет? Монах пожал плечами. Перед Кариатом-то я чем буду виноват, что не уберег? Так ведь за это разве голову снимают? А что приперся, так делать в Бобровке стал нечего. Да и забоялся я, скажу, Боброва гнева. А княгиня, ты ведь только что говорил. Княгинь, да, но с ней уж как бог поможет. Не уберегусь, на чьего воля. Только меня тоже голыми руками не возьмешь. Поглядим. Монах замолчал. Молчал и бобер. Он понимал, что теперь приходилось во всем положиться на монаха. Обман с его стороны исключался. И все-таки тревога леденила душу. Вот как обернулась. Кто б мог подумать. Дитя невинное, малое, несмышленое. И его извести. Эх, люди, хуже зверей лесных. Наследство. Да пропади оно пропадом 100 раз. А теперь куда его? Зная такое до собственных глаз. Но ведь и другого ничего не выдумаешь. Теперь только на бога да на монаха надежда. А далеко ли твой святой живет? Не так, чтобы, только добираться туда будет сложно. В болотах он, за Припятью. Я сам должен знать, увидеть, где он будет. Иначе... Это само собой, мгновенно откликнулся монах. Ведь если я из Новогрудка не вернусь, кто его тогда назад выведет? Но ум свой, бобриный бобер, не теряй. Мальчонку спасать надо. Тут не до припираний, не до условий. Иначе... Да что иначе? Ухлопают парня, да и все. Пусть посидит в болоте. Клюквы, землянички поест. Его от этого не убудет. Он себе занятий найдет, и уж мне поверь. Зато жив останется. Слушай внимательно. 3 дня ищи. Вот завтра 1, потом 2 и 3. На 4-й день, утром, как солнце взойдет, мы с Митей будем ждать тебя за речкой, за Гнутым озером. Знаешь Гнутое озеро? Знаю. Вот его бережком слева обогнешь и на солнышко. Там мы тебя и встретим. Понял? Понял. Собрать вам чего? Сам думай, что донесешь. А мы налегке. Ладно, вздыхает бобер. Вы налегке, а я... Весть молнией облетела усадьбу. Пропал княжонок, и монах пропал. Бабы голосили, как куры. Охотники и дружина угрюмо посматривали в пол. Непонятно было и дивно. Конечно, монах мальчишку уволок. Только куда и зачем? Какая корысть? Разве ему тут плохо было? Где он еще таким барином сможет жить? Может, Кариату? Но тогда край зачем? А может, их обоих кто? Припомнились тут и калики-перехожие. Не иначе, как с ними что? Искать кинулись все. Основательно. Мальчонка любили. И хотя монаха любили тоже. Но если б дознались, что это он Митю украл, да нашли... Растащили бы по косточкам, в раз. За 3 дня обшарили все, и кое-что откопали. Чуть приметный холмик под берегом, среди бобровых плотин, приметил Афанасий, Алешкин сын. Разрыли. Там лежали и оба странника, и мордатый монах, заколотые в спину. Это совсем всех свело с ума. Стали искать еще холмик, под которым мог лежать княжич. Ни у кого и ум не повернулся подумать, что под холмиком мог оказаться и монах. Все знали его дьявольское чутье, изворотливость, ум. Воевода-бобер несколько дней метался как безумный, разослал гонцов во все концы. Потом исчез сам. Его искать не стали, он предупредил. Но волнение никак не могло улечься, по крайней мере до его возвращения. Когда же он вернулся, один и еще более молчаливый, чем прежде, никто даже не посмел подойти с вопросом. И все горестно успокоились, решили, что это несчастная жизнь, затеплившаяся слабым огоньком на пепелище великой любви, так и погасла, не разгоревшись, обреченная самой судьбой. И все же досадно было и непонятно, кому понадобилась эта маленькая, никому не мешавшая жизнь. И память о монахе стала чернеть, ибо никто не сомневался, что это он уничтожил мальчика. Все доброе, что он сотворил в Бобровке, померкло на фоне столь неслыханного злодейства, и по прошествии некоторого времени фигура этого весельчака и пьяницы превратилась в умах людей в нечто совершенно безобразное, ужасное, чем стали пугать непослушных детей.